Глава 13. Где демонстрируются элементы медицинской эротики, технического прогресса и натуральных мистических заклинаний. Двери в эскулап-кабинет тоже были узкие. На левой створке очень высоко красовалась вычурная табличка: «Терапевт Андрос Геннадьевич Лассакрис. Время работы». Ниже было написано, что этот же врач является также и психотерапевтом, гастроэнтерологом и вообще выполняет обязанности многих других эскулапских специализаций. Таблички шли в два ряда, чуть ли не до самого пола. Написание полного имени поставило Иннокентия в тупик. Сочетание вариаций двух имен использовались для драконов в случае высокого общественного положения или при наличии особых заслуг. Последнее же слово четко указывало на происхождение из оборотней. Только такого животного, Крис, не существовало. Можно, конечно, предположить невозможное и воспринять в качестве указания на исходный звериный род первую часть слова. Но здесь тоже было непонятно. Ласка? Лиса? Не существует таких имен. Учитывая, что в этой поликлинике могли работать только ведьмы, становилось совсем интересно. Иннокентий распахнул правую подвижную створку и вежливо пропустил вперед дочь. Сам же попытался протиснуться вслед, проклиная узкие двери. Застрял. «О-о-о! Сегодня у меня все пузатенькие!» — услышал он низкий женский голос. Рассмотреть говорившую Иннокентий не мог. Слова звучали со спины. Он не тем боком сунулся в дверь. «Здравствуйте!» — громко произнесла Эвелина. «До этого тут уже была ведьма, беременная!» — торжественно прогремел голос. «У вас, надеюсь, иные проблемы?» «Почти такие же!» — со злостью подумал Иннокентий, пытаясь протиснуть пузо. «Папочка, ты чего?» — испуганно спросила Эвелина. «Да застрял я, дочь!» — вознегодовал Иннокентий. «Мой папа застрял!» — повторила Эвелина и попыталась помочь, нерешительно потянув отца за штаны и рубашку. «Минуточку!» — послышался звук отодвигаемой мебели. А дальше по паркету зацокали подковки каблуков. «Ирен также цокает», — вспомнил Иннокентий. «Только у нее пауза между звуками короткие, а у врачихи ноги длиннее. И ростом она выше, наверное». А дальше Иннокентия бесцеремонно ухватили за шиворот и выдернули в пространство кабинета. Две пуговицы от рубашки жалобно запрыгали по полу. Хорошо, что он удержал очки. Они тоже вознамерились грохнуться вниз. «Из оборотней!» — однозначно идентифицировал Иннокентий происхождение эскулапихи по силе выдергивания. «Вы зачем папу за шиворот?» — раздался обиженный голос Эвелины. «Спасибо!» — поблагодарил Иннокентий. Он, наконец, взглянул на врача. «Она еще и альбинос!» — понял он. Это было редкостью. Но такие оборотни очень ценились. В первом поколении магических способностей у них не было никогда. Но вот в последующих встречались. И у альбиносов они обычно были усиленные. Врачиха возвышалась над Эвелиной и Иннокентием, как странное заморское растение. Она была худой. Ведьмовские волосы очень непривычными белоснежными прядями падали на открытые плечи и прятались сзади. Платье приятного зеленого цвета было вызывающе неприличным, распахнутым спереди, и ни одной линии силуэта не напоминало стандартную форму медицинского персонала. И тем не менее создавалась иллюзия, что это правильная и уместная для эскулапа одежда. Лицо ее сложно было назвать красивым. почему-то очень сильно выдавался вперед нос. Улыбка обнажала крупные зубы. Глазки были маленькие, красноватые, как у всех альбиносов, спрятанные в глубине лица. Ресницы и брови были гипертрофированно зачернены и увеличены косметикой. Кривя губы в усмешке, странная ведьма-оборотень разглядывала Иннокентия. «Ей не хватает хвоста», — вдруг подумал он. «Судя по оттопыренным органам тела, вы мужчина», — сделала заключение Эскулапиха. «И вы дракон! Что вы забыли в этой поликлинике?» «Наша мама — ведьма», — нерешительно сказала Эвелина. Иннокентий вдруг разозлился. «А файл обо мне почитать сложно?» — кивнул он на компьютер врачихи. «Вы же перед приемом обязаны посмотреть, кто ваш следующий пациент?» «Я видела эту информацию, Иннокентий». Неожиданно, примирительным тоном, почти нежно, проворковала белокурая ведьма. «Вам не о чем беспокоиться». «Значит, вы поможете папе?» — обрадовалась Эвелина. «Наверное», — продолжала Эскулапиха. «Вас озадачило мое имя. Теперь вы горите желанием узнать все обо мне. Кто я, откуда, какова моя квалификация?» «Вовсе нет», — растерялась Эвелина. Ведьма-оборотень уставилась на нее так, словно только что увидела. «А вы еще кто, милочка?» — с недоумением спросила она. Эвелина вспыхнула. Над ее головой, как нимб, материализовался огромный красно-желтый воинственный флюид. «Я...» — начала она что-то торопливо говорить. Иннокентий осторожно прикоснулся к руке дочери, издал почти неслышный звук «пф», мол, остынь, сбрось пар, сделай паузу, досчитай до 10. Его опыт общения с нервными ведьмами советовал поступить именно так. Эвелина его поняла, попыталась успокоиться. Ее воинственный флюид, во всяком случае, уменьшился. «Я результат научного эксперимента», — продолжала говорить Эскулапиха торжественным голосом, больше не обращая внимания на малолетнюю ведьму. «Крыса!» — вдруг понял Иннокентий исходный звериный рот врачихи. «Белая! Лабораторная крыса!» «Я ей не милочка!» — пылала внутри себя Эвелина. «Сексотка!» Этим непонятным словом мама называла всех свободных оборотней, которые не находились на службе Министерства безопасности явным образом. «А ведь мои одноклассники, те, что из оборотней, тоже, наверное, сексоты», — сообразила она. «И Кристина, и ее поклонники, и Арктем, и Арктур». «На данный момент», — вещала врачиха, — «я являюсь единственным удачным экземпляром с ярким магическим даром. Мои способности, как вы можете убедиться по структуре волос, превосходят способности природных ведьм». «Структура правильная», — отметил Иннокентий. Но тут же немедленно возразил сам себе. «Но то, что она говорит, чушь! Абсолют превзойти невозможно!» «Вы в этом убедитесь», — уверенно сказала врачиха, «когда я возьмусь за ваше лечение. Что касается имени, то оно так звучит в память о моей создательнице. А еще я происхожу из специального рода грызунов, у которых нет аналогов в живой природе». «Ага-ха-ха», хмыкнул про себя Иннокентий. «А еще у меня необыкновенно красивый маникюр». Без всякой логики, со своими предыдущими словами, заявила ведьма. И выставила на обозрение руки с растопыренными пальцами и одну ногу. Мощные ногти были окрашены веселеньким зелененьким с мелкими радужными пятнышками. несерьезно как-то смотрится», — решил Иннокентий. А вот нога была выставлена непонятно зачем. Эскулапиха была обута в туфли, и разглядеть маникюр, соответственно, не было никакой возможности. «Если только не применить к ней заклинание абсолютного взгляда, делающего прозрачным любые препятствия», — размышлял Иннокентий. «Но это рискованно. Это можно расценить как вторжение в личное пространство, чего ведьмы очень не любят. А эта крыса вообще непонятно, как отреагирует». «Деточка», — вдруг обратилась врачиха к дочери Иннокентия, — «ты бы дождалась своего папу в холле. Попей какао с конфеткой, полистай дамские журналы. В твоем присутствии нет необходимости». «Я вам не милочка и не деточка», — снова полыхнула Эвелина. «Я природная ведьма, хоть и маленькая. Потрудитесь соблюдать этикет». И воздух в кабинете под обоюдно враждебными взглядами ведьм задымился почти буквально. Эскулапиха с явной насмешкой смотрела на волосы Эвелины, что уже само по себе было вызовом. Маленькую ведьму же возмутили распахнутые полы, точнее, якобы расстегнувшиеся пуговички в нижней части платья. И длина подола для оборотня была недопустимой. Чулки или колготки отсутствовали. Ведьмам, конечно, разрешались вольности в одежде, но находиться в обществе с голыми ногами, а уж распахнутая юбка, такого даже тетя Эрен себе не позволяла. «Женщины!» — устало внутренне вздохнул Иннокентий. «Будут улыбаться друг другу, а сами хуже бенгальских тигров. Похудеешь тут с ними!» Несмотря на непрезентабельную внешность эскулапихи и свой гнев, Эвелина задумалась. Ведь ходить с голыми ногами, без этой второй дамской кожицы, словно ты дома, среди своих, наверное, очень удобно. Жаль, что такое не разрешается. «Дочь», — тихо сказал Иннокентий, — «действительно, подожди меня в холле, а то взорвешься сейчас. Это никому не нужно. Мы здесь с иными целями. Пожалуйста». Эвелина послушалась. Но, выходя, она все равно высокомерно хмыкнула. «Присаживайтесь в кресло, Иннокентий», — гостеприимно проговорила эскулапиха, едва лишь дверь за Эвелиной закрылась. «Здесь вам будет удобно. Расскажите, что привело вас ко мне». Сама она уселась на свое место и нарочито, с явным удовольствием от собственного хулиганства, сделала верхнюю часть стола прозрачной. Заодно стали прозрачными носки ее туфель. Педикюр на пальцах ног тоже был зелененький, с радужными пятнышками. Мягкое кресло оказалось необыкновенно удобным. Иннокентий расслабился буквально через минуту и, неожиданно для себя, довольно подробно изложил странной ведьме события вчерашнего дня, так, как он их понял. «Интересно», — задумчиво проговорила Ласса Крис. «Фантастическая история, но результат в виде вашего огромного живота налицо». Далее она встала и прошлась по кабинету. Остановившись у большого зеркала, поправила волосы. «Коты! Это мерзость!» — утвердительно сказала ведьма, взмахнула рукой и окутала себя сине-зеленым туманом. «Начинается!» — зло подумал Иннокентий. «Уж он-то отлично знал эту магию!» «Немного иллюзии, немного настроения!» — так всегда приговаривала Ирен, напуская аналогичный сине-зеленый туман на себя перед тем, как утащить Ульянку и Иннокентия в ночной клуб, расслабиться после работы. Романтический флёр ведьмы в поисках приключений. Да и Ульянка от неё иногда не отставала, а то и превосходила. Колдовство, впрочем, внешнее, пошло ведьме-оборотню на пользу. Совсем красавицей она не стала, но... «Очень привлекательно», — оценил про себя Иннокентий. «Только худая и длинная слишком». И уж совсем ему стало смешно после того, как белокурая эскулапиха запустила гулять по своему крайне неприличному платью блуждающий зайчик абсолютного зрения. «Предсказуемо!» — констатировал он. «На белье полюбоваться можно. Промелькнет чудесным видением, как бы между прочим. Дорогое, удобное, силуэт знакомый. Пожалуй, даже фирму производителя вспомню. Зря меня, что ли, жена и дочери по этим магазинам таскают». Но, вопреки его ожиданиям, никаких других эпатажных действий эскулапиха совершать не стала. «Давайте-ка снимем с вас показатели», — деловито произнесла она. Следующие полчаса Иннокентия старательно измеряли, взвешивали, задали кучу вопросов про его профессию, образ жизни, вредные привычки, питание, увлечения и прочее. Артефакт Велины, контролирующий калории, был одобрен. Переключившись на магическое зрение, ведьма еще раз пристально оглядела Иннокентия. «Амулетами увешан, как новогодняя елка», — пробормотала она. Далее ведьма уткнулась в компьютер. «Шиз-контур дестабилизирован, нарушен обмен веществ, рост не соответствует весу», — перечисляла она. «Да, квадрат веса, отнесенный к росту в человеческом облике, ненормален. Общий индекс здоровья, реакции, структуры волос, подкожные отложения, либидо. Показатель человечности определенно это магически спровоцированный стресс организма. Рекомендуется». Ее бормотание, затихая, становилось неразборчивым. Она задумалась. Даже зайчик абсолютного зрения замер на предплечье, практически целиком оголяя руку. «Ну что ж», — эскулапиха, наконец, созрела для вывода. «Вам надо худеть». «Да?» — дурачись притворно удивился Иннокентий. «А как?» «Как?» — вдруг разозлилась ведьма. «Проходи за ширму и раздевайся. Ложись на кушетку, буду твою проблему щупать. И еще давление измерю, и легкие исследую». Иннокентий послушно встал. «Сейчас все исправим», — пообещала врачиха зловеще. «Ничего, что я на «ты», так проще». «Ну...» — растерялся Иннокентий, не зная, что ответить. «Ведьмы! Они же вот ведьмы и есть!» Непредсказуемые, импульсивные. Никогда к их поведению не привыкнешь. Иннокентий знал это лучше многих. «Кардиограммочку снимем», — сладким голосом пообещала эскулапиха. «Проходи, раздевайся». Кушетка, в отличие от кресла, была жесткой. Иннокентий потыкал ее кулаком, отошел, начал расстегивать оставшиеся пуговицы рубашки. Ласса Крис выдвинула из стенки какой-то ящик и закопалась в нем. «Сейчас я найду этот раритет. Он был где-то здесь». Иннокентий снял рубашку и аккуратно повесил ее на спинку стоящего рядом стула. Смутившись, обернулся к врачихе, а та торжествующе трясла небольшим блестящим диском с двумя жесткими веревками, концы которых были скреплены между собой гибкими металлическими полосками. «Я это...» — неуверенно улыбнулся Иннокентий. «Майку сам снять не могу. Мне надо моего дворецкого на помощь позвать. Или дочь». «Ну что ты, Кеша, как не родной?» — улыбнулась ведьма, вставляя концы жестких веревок в свои уши. «Зачем нам посторонние? Я и сама разберусь». И она, явно рисуясь, щелкнула пальцами. Над ее макушкой моргнул небольшой флюид, почти незаметный. Майка исчезла с тела Иннокентия и немедленно материализовалась на спинке стула. От нее шел пар, словно ее только что погладили. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Эскулапиха, подошла к Иннокентию и впечатала блестящий диск прямо ему в грудь. «Дыши!» Кеша послушался. Он помнил из далекого детства этот медицинский прибор для изучения человеческих легких. Ведьма-оборотень поморщилась. «Ничего не слышу! Сломалась дрянь такая, наверное!» Она сорвала с себя старинное приспособление и бросила его в угол. «Придется на тебя заряд моего фамильяра истратить», — сказала она решительно. «Фамильяра?» — поразился Иннокентий. Он много читал об этих мистических сущностях, якобы разделяющих образ жизни своих владельцев и сливающихся с ними. «Ну, это я его так называю», — улыбнулась Эскулапиха и начала расстегивать верхние пуговки своего неприличного платья. Иннокентий отвернулся. «Кешенька! Кешенька!» — нежным голосом пропела врачиха, шурша одеждой. «Ну что это за детский сад?» Внутренне возмутился Иннокентий и сделал вид, что ничего не услышал. «Иди сюда, дурачок!» — продолжала ворковать врачиха. Иннокентий застыл каменной статуей, пытаясь отключить в себе все органы чувств. «Почему эти ведьмы такие одинаковые?» — с досадой думал он. «Считают себя неотразимыми. Если позовут, то я и побегу, как песик. Ага! Какое счастье, что я когда-то встретил Ульянку! Зачем это им? Заведующая моя в Поликле тоже себе раз в месяц эту экзекуцию устраивает. А потом еще и проклинает меня, стерва. И это вот. Как она меня соблазнять будет, интересно. Попытается подчинить или обездвижит. И опять будут магические извержения, огонь, молнии. Как бы Ульянкины амулеты, разряжаясь, не спалили здесь чего важного. А, впрочем...» Иннокентий мысленно махнул рукой. Ему было очень жаль, но надежда на врачебную помощь, похоже, не оправдается. «Вот и он! Мой Кешенька!» — послышался довольный голос Эскулапихи. «Иннокентий! Ну ты чего? Познакомься с тезкой!» Иннокентий обернулся, удивленный. На ладони белокурой ведьмы сидел зеленый червячок. Или, возможно, толстая гусеница, больше похожая на детскую игрушку, так как оно, визуально, было словно собрано из отдельных шариков, нанизанных на нить, как бусы. Похожим на живое существо из плоти и крови, как говорится, оно не было. «Что это?» «Это!» — торжественно сказала врачиха. «Фамильяр! Мой питомец! Оборотень и комплекс медицинской диагностики в одном теле. Его зовут Кеша, как и тебя. Познакомься». «Здрасте!» — дурашливо поздоровался Иннокентий и вдруг сообразил, что это уже не мистика, что это белокурая ведьма держит в руке совершенно невозможный факт. «Оборотень!» Оборотни поздних поколений с магическими способностями, особенно сильными, вот как эта врачиха, встречались нечасто. Но было доказано, что своих собственных слуг оборотней они завести не могут. Нет у них способностей к такой магии. У многих ведьм, да даже у самого Иннокентия ее не было. Только у природных была возможность насильно деформировать шиз-контур животных таким образом, чтобы они по своему образу жизни и внешнему виду становились подобием человека, то есть дракона, то есть ведьмы. Фу! Запутался Иннокентий в разрешенных и регламентированных для официального употребления терминах и определениях. Червячок, впрочем, по внешнему виду ни на дракона, ни на ведьму похож не был. Услышав «здрасть» Иннокентия, он распахнул огромные зеленые очи и важно пошевелил верхним шаром своего тела. «Во!» — вырвалось у ошеломленного Иннокентия. И с любопытством спросил: «Он что, живой? Это действительно оборотень? А из кого он выведен? Как его полное имя? Иннокентий кто?» «Просто Кеша», — довольная произведенным эффектом, ответила врачиха. «Он не очень живой. Я выродила его из собственных глистов. Но он умер, не материализовавшись. Это биоробот-оборотень. Зомби в какой-то мере. Вы, Кеша, ложитесь на кушетку. Осмотр еще не закончен». «Опять на «вы», — отметил Иннокентий, присаживаясь, укладываясь, но вслух он произнес другое. «Но как? Ведь ши с контуром, которые можно модифицировать, обладают только животные, и...» Тут Иннокентий замялся. Об изменении формы тела при жабьем ритуале говорить было неприлично. «Это не так!» — уверенно заявила белокурая ведьма, поглаживая своего червячка. «Это фундаментальная способность любой мировой частички. Просто мы этих молекулярных шисконтуров не видим. Если бы их не было, то тогда эффективность флюидной магии равнялась бы нулю. Или мы могли бы воздействовать только на высшие формы жизни». «Звучит очень логично», — задумался Иннокентий, но вслух опять сказал другое. «Нас учили иначе». Гоготнула белокурая ведьма, подсела к Иннокентию и плюхнула своего зеленого червяка на его голую грудь. Далее она наставила на биоробота указательный палец и скомандовала: «Кардиограмма!» И червячок неожиданно растекся по Иннокентию прозрачной субстанции, заставив его непроизвольно вздрогнуть. Эскулапиха вскочила на ноги. «Носочки, Кеша, мешают снятию показаний!» «Опять на «ты», — машинально отметил Иннокентий, ощущая, как его лишают с таким трудом надетых носков и закатывают штанины брюк. «Разведите ручки!» — командовала ведьма. «Мы их сейчас зафиксируем. Проверка организма с помощью моего аппарата безболезненно и экологично. Вы даже вообразить себе не можете, откуда он берет энергию. Представьте, он поглощает и перерабатывает пот и грязь с вашего тела. После процедуры вы будете чистенький, как младенец. Его, кстати, можно настроить на депиляцию. Мне, как оборотню, этот процесс отвратителен, но, как ведьме, приходится следить за собой. В нашем обществе, Кеш, слишком много дурацких правил, а у тебя, кстати, для дракона много лишних волос». Она замерла, словно к чему-то прислушиваясь и внимательно разглядывая Иннокентия. «Да», — подтвердила она после паузы, — «очень много волос в разных частях тела, и мне это не нравится». «Я не девушка», — почему-то прохрипел Иннокентий, «чтобы услаждать взор гладкостью кожи». «Конечно, конечно», — проворковала коварная врачиха. «Ты не девушка, я это сразу заметила». И она самым неприличным образом шлепнула Иннокентия по мужским причиндалам. А тот, непроизвольно дернувшись, обнаружил, что его руки притянуты к краям кушетки кожаными полосками, зафиксированы. «Ловко», — обреченно подумал он, — «похоже, магических извержений не избежать». «Не беспокойся», — подсела к нему Эскулапиха, выражением своих глаз подтверждая худшие опасения. Кеша, что там с сердцем?» Червячок опять собрался в первоначальный вид и замигал всеми бусинами тела. «Распечатать!» — приказала ведьма. Червяк прекратил светиться, и тотчас стало слышно, как в основной части кабинета заработал принтер. «Великолепно!» Далее ведьма начала ловкими, сильными движениями мять живот Иннокентия. Иногда интересуюсь. «Здесь больно? Что чувствуете?» «Так это все-таки медицинский осмотр», — оживился Иннокентий. «Великолепно!» — продолжала лечебный массаж врачиха. «Кеша, распечатай результаты анализов и сформулируй рекомендации». Опять затрещал принтер. Белокурая ведьма распространила свои манипуляции на грудь, шею и основание рук бедного Иннокентия. А тот подумал, что это даже приятно, даже расслабляет, усыпляет его. «Не спать!» От странной врачихи опять последовал неприличный шлепок, реанимируя опасения Иннокентия. «Теперь главная фаза лечения!» Она поднялась и исчезла из поля зрения. Стало слышно, как зашуршала бумага, скрипнул стул. Иннокентий застыл в безразличном ожидании. «Я еще не определила, какой диеты вам следует придерживаться», — вернулась ведьма. «Будем пробовать разные. Я распечатала все возможные. В первую очередь необходимо ограничить соль и сахар. Таблетки, гимнастика — это само собой. Когда пузико уменьшится для тонуса кожи, будем использовать специальные утягивающие наляпыши». Эскулапиха продолжала перечислять пункты плана ликвидации лишнего веса. А Иннокентий благодарно закрыл глаза. «Все-таки это лечение», — думал он. «А я уже уверился, что опять будет соревнование ведьм. Докажу-ка я свою силу. Поимею-ка я ее мужа. Ну, а странное поведение... Все-таки оборотень с такими яркими способностями — явление редкое. Ведьмы сами по себе эксцентричны, так что не буду удивляться». Но надежды его были напрасны. Реальность оказалась коварной. «Да!» — произнесла врачиха очень серьезно. «Главная фаза!» Она любовно похлопала Иннокентия по животу и замерла, крепко ухватившись двумя руками за ремень его брюк. «О! Взвыл душой Иннокентий, который был обманут в своих самых лучших ожиданиях. «Что тут у нас?» Ведьма перешла на магическое зрение, хмыкнула удовлетворенно. «Пояс верности. Предсказуемо. Если бы ты знал, Кеша, какое это удобное заклинание!» «Ты сейчас в этом убедишься», — внутренне злорадствовал Иннокентий, ожидая магического разряда. «В самом деле», — продолжала разглагольствовать врачиха, «неужели ты думаешь, что без него можно сохранить, например, мой внешний вид? Бретельки сползают с плеч, юбка норовит распахнуться, пуговицы и крючки расстегиваются, но я не обращаю на это внимания. Заклинание сохраняет мою одежду в том виде, как я хочу. А ты, Кеша, конечно, уверен, что его придумали для неприкосновенности тела, да?» «Да уж. Не для того, чтобы твои костлявые ноги оголять в нужный момент», — внутренне кипел Иннокентий. «Смотри-ка, что у меня есть!» — пропела Эскулапиха и достала из нагрудного карманчика платья маленькое колечко с неестественно ярким синим камнем. «Кольцо!» — — констатировал Иннокентий. «С красивым синеньким камушком». «И зачем оно?» Врачиха, словно объясняя, приложила колечко украшением прямо к пряжке ремня Иннокентия. Раздалось негромкое шипение, камень заметно потускнел. «Природные не признают технического прогресса», — злорадно произнесла ведьма. «Они надеются на свою силу, а их сила у меня здесь!» И она победоносно потрясла кольцом. А потом, по всей видимости, похвалила Ульянку. «Мощная у тебя защита, Кеша. Почти все кольцо зарядилось. Теперь начнем с тобой худеть. По-нормальному». После этих слов, спрятав колечко, белокурая ведьма расстегнула ремень на брюках Иннокентия и без всякой магии начала их с него стаскивать. «Крыса!» — бесился тот. «А ты чего ногами не дрыгаешь?» — поинтересовалась врачиха. «Горяченького захотелось!» — зло процедил Иннокентий. «А если орать начну?» «Кеша!» — призывно вскричала ведьма. Забытый червячок немедленно прыгнул прямо в рот Иннокентию и расширился отвратительной мохнатой субстанцией, мешая дышать. Тут уж Кеше стало не до чего. Замычал он. Его начало подташнивать. Передразнила его Искулапиха и очень устало посетовала. «Да при чем здесь то, что мне захотелось, Кешенька? Я обязана делать то, что положено». И опять, уже привычными касаниями, она начала не то пощипывать, не то поглаживать теперь уже голые ноги Иннокентия в районе, как говорится, бикини. А тому оставалось только бессильно зажмуриться. «Вот ведь», — думал он, — «как неожиданно получилось. Теперь лишь резинка в трусах осталась». «Ну, Ульянка, вот и выясним, напрасно или нет мы с тобой целый месяц по горам за белым цветком ведьм лазали. Сладит ли ее устройство с твоим мистическим заклинанием? Или изучение старинных книг — ничто перед этим, как она сказала, техническим прогрессом? От классического пояса верности, как выяснилось, толку немного». После определенных усилий Иннокентий ухитрился выплюнуть мерзкую мохнатую тряпку, в которую преобразовался биоробот-врачихи. Червячок немедленно принял прежнюю форму и уселся на мужской груди с важным видом. «Пульс! Давление контролируешь, Кеша?» — странно запыхтела врачиха. «Прямо в мозг мне данные передавай. Люблю эти ощущения!» И она даже немножко повыла дурным голосом, который больше уместен в перегретой парилке. Послушный червячок опять расплылся по Иннокентию, подобно воде. «Тринк!» — звонко хлопнула резинка трусов от соприкосновения с таинственным артефактом, которым вновь принялась орудовать ведьма. Камень кольца потемнел до черноты и задымился. «Ого!» Растерялась врачиха, позабыв про свои охи и ахи. «Сломали мой накопитель!» «Получилось!» — торжествовал Иннокентий, наблюдая, как почти незаметный серый флюид втягивается в руку белокурой человекообразной крысы. «Получилось, Ульянка! Теперь надо только ждать! Спалили артефакт!» — недоверчиво повторяла ведьма. «Спалили! Да первоосновы, метелки вонючие!» Ее глаза опасно сузились. «Такой подлости, Кеша! Я от тебя не ожидала! Ну ничего, ничего!» Она поднялась и решительно куда-то ушла. Иннокентий даже не успел иронично хмыкнуть или сказать что-нибудь язвительное. «Ничего! Ничего!» — слышался ее голос и шуршание бумаг. «Сейчас я тебе устрою! Артефакты они мои ломать будут!» «Устраивай!» — отмахнулся Иннокентий. «Крыса! Недолго тебе осталось!» Далее он попытался отстраниться от ситуации. В конце концов, о том, что скоро должно было произойти с Эскулапихой, они с Ульянкой только читали. Да и никто из живущих такого, пожалуй, не видел. Любые наблюдения очевидца будут бесценны. «Вот!» — раздался торжествующий голос врачихи. «У меня есть еще один накопитель! Знала, что пригодится!» Она вновь появилась в поле зрения Иннокентия. В ее руках было очередное колечко с синеньким камушком, которое она немедленно приложила к Иннокентию. «Чистенько!» — удовлетворенно констатировала белокурая ведьма и сдернула с Кеши последнюю часть одежды. «Теперь будет дело!» Далее она глумливо посмотрела на Иннокентия. «И что здесь было скрывать? Скажи, пожалуйста!» Иннокентий закусил губу. Необходимо было тянуть время. И он решил затеять серьезный разговор. «Ласса, зачем ты это делаешь? Ты красивая, молодая ведьма, оборотень. Ненасытная, полная сил. Я знаю, что у оборотней плохо получается с драконами». «Это ты правильно думаешь, Кеша». Эскулапиха опять принялась за эротический массаж. «Из человечков плохие самцы. Есть некоторые интересные экземпляры». «Для тебя это экзотика?» — уточнил Иннокентий. «Или обычное соперничество ведьм?» «Что?» — искренне удивилась врачиха. — Это работа, Кешенька! Совокупление — лучшая методика лечения. При выполнении, конечно, всех прочих рекомендаций. Вот и ты через 10-20 процедур себя не узнаешь. Это лекарство от всех болезней. Белокурая ведьма уселась поудобней и с увлечением принялась рассказывать, не забывая про массаж. Чувствовалось, что она увлечена своей теорией. Иннокентий узнал, что для оборотней ожирение является частым заболеванием. А так как она, Ласса Крикс, оказывает платные услуги, то и накопленный опыт лечения этого заболевания у нее огромный. Магия очень облегчает процесс, убирает ненужные комплексы, делает партнеров привлекательными друг для друга. Но нужно быть осторожным. Например, она, Ласса, решительно против метода магического увеличения гениталий. Это создает, конечно, иллюзию полноты ощущений, но без учета физиологии конкретной особи такого делать нельзя. У пациента возможны обмороки, рвота, которые могут вообще аннулировать лечебный эффект. «А вот магическое преобразование в зверей, мифических чудовищ!» Иннокентий решил поддержать разговор и развить тему, ему необходимо было тянуть время. Эскулапиха сморщилась. «Стоило ли превращать нас в драконоподобных?» В ее голосе при ответе явственно проскочили нотки презрения. «Чтобы потом, в самые главные моменты жизни, возвращать к первоначальному виду? Не знаю, как у природных, но для оборотней подобное отвратительно». «Правда?» — притворно расстроился Иннокентий. «А я думал, что такие интимные игры тоже способствуют преодолению комплексов. Как бы возврат в детство...» «В детство!» — захохотала врачиха. «Занятный ты экземпляр, Кеша!» А потом она вдруг сказала очень серьезно. «Я легко вынашиваю плод. Я обладаю быстрородностью. А ты Достаточно перспективный самец, скажу я тебе. С хорошей родословной. Ты нужен делу оборотней, Кеша. Полученное от тебя потомство...» Иннокентий удивился, что за дело оборотней, о каком потомстве она говорит. В это же самое время его зафиксированное запястье левой руки скрутил электрический разряд. Зеленый червячок биоробот-врачихи опять материализовался на грудных мышцах Иннокентия. Теперь он был похож на потрепанную, испорченную игрушку. «Мяк!» — явственно заверещал он. «Мяк! Мяк!» «Если я его не понимаю, — предположил Иннокентий, — то это значит, что основа его звуков не содержит компоненты естественного языка животных». Хотя и без перевода было понятно, что червячок жалуется или просит о помощи. «Что случилось?» — сполошилась Эскулапиха. Она попыталась схватить левую руку Иннокентия. Пространство вновь осветилось вспышкой магического электричества. «Да что за...» — возмутилась ведьма. Иннокентий ничего не понимал, но происходящее ему нравилось. «Что это за зелененький ободок?» — обвиняюще завопила ведьма и вновь попыталась ткнуть в его руку уже своим волшебным кольцом. Но... получив еще одну порцию магического электричества, задумалась. «Что за дрянь сочинила твоя жена?» — спросила она после паузы. «Мне такая магия незнакома». Иннокентий начал догадываться о причинах происходящего. «Блуждающий артефакт», — Кеша попытался произнести эти слова веско. «Он нематериален. Появляется и исчезает, когда захочет. Может в лоб дать, если ты ему не понравишься». «Что за блуждающий артефакт?» — растерялась ведьма. «Не бывает такого, тем более нематериального». «Ну да», — легко согласился Иннокентий. «Как и накопителей магии, вторичных механических оборотней, вампиров и прочие мистики!» «Вампир — это как раз не мистика!» — озадаченно ответила ведьма. Иннокентий улыбнулся. Эскулапиха замерла, общаясь, скорее всего, со своим биороботом. «Поглощает и передает энергию?» — бормотала она. «В том числе и такую?» «То-то я думаю, почему нет эффекта. Тереблю его, понимаешь, столько времени. По показаниям, пылает он весь, а на ощупь ни в одном глазу. Ну, то есть не в глазу, а... вот оно значит, в чем дело. Подлость какая! Изуверство! Эти ведьмы совсем с ума посходили! Так своих самцов мучить!» Иннокентий догадался, что в игру вступило загадочное заклинание замка. Это было плохо. Значит, этому колдовству и расстояние не помеха. Под утро они обсуждали с Ульянкой возможность уезжать куда-нибудь для интимных игр. Получается, что удаленность от источника заклинания не имеет значения? Но ведь у Ирен с Козликом, по ее словам, вне замка все замечательно. Но они не часть замка, так? А Иннокентий, получается... «Ой!» — внезапно вскрикнула врачиха. «Началось!» — понял Иннокентий и переключил все внимание на нее. «Вот оно как действует, значит!» — фиксировал он свои наблюдения, глядя, как лицо и кисти рук ведьмы покрываются сеточкой морщин. Без ярких эффектов. «Поступательно!» «Что это?» — испугалась Эскулапиха. Она вскочила и убежала, наверное, к зеркалу. «Что это со мной?» — послышался ее истеричный крик. «Вот тебе последние слова ведьмы!» — величественно произнес Иннокентий, завершающую волшебную фразу ключ. «Ты посягнула на того, кто принадлежит мне, и будет тебе за это «А-а-а-а!» — дико заорала врачиха. За что? Я выполняла свой долг. Я тебя сама сейчас прокляну. А ведь она так и сделает, подумал Кеша и попытался сконцентрироваться на защите, понимая, что поможет это ненадолго. Сейчас я совсем без амулетов. Завершать ритуальную фразу или нет? У-у-у-у! Жалобно выла ведьма откуда-то издалека. «Слушай, Ласса!» — громко произнес Иннокентий, приняв решение. «Освободи мою руку и дай телефон! Может быть, можно еще что-то сделать?» Мчащая эскулапиха подошла. Ее было не узнать. Шаркающая походка, трясущиеся руки. Нос стал огромным, кожа сморщилась. На вид ей было теперь лет 200, если мерить драконьими мерками. Ведьмы до подобного внешнего вида не доживали. Иннокентий, во всяком случае, таких никогда не видел. Ее пикантное платье смотрелось теперь комично. Она вяло шевельнула рукой. Совсем внизу под кушеткой что-то хрустнуло. И Иннокентий почувствовал, что его конечности освободились. Он с некоторым трудом приподнялся, сел. Зеленый червяк при этом ловко спрыгнул с его груди на кушетку. Иннокентий почему-то почувствовал от этого облегчение. Собственная нагота смущала его, но он встал, нашел телефон. Врачиха продолжала мучать. «Ульянка!» — дозвонился Иннокентий. «У меня тут происшествие в поликлинике». Он немного помолчал, слушая ответ жены. «Нет, со мной все в порядке. Но эскулапиха, которая меня осматривала, попала под колесо времени». Опять возникла пауза, теперь уже более долгая. «Колесо времени!» — прошептала ведьма. «Мифический бред!» «Да, вот такая она способная!» — продолжал объяснять Иннокентий. «Очень далеко зашла. Покушалась на меня, но это для лечения, по ее словам». Опять пауза. «Я тоже не верю ей, милая!» — продолжал разговаривать с женой Иннокентий. «Со мной все в порядке, правда. Эвелина и Тихон в холле. И Вилла и так с ней чуть не подралась. Нет, она бы ее не уделала. Это очень сильная ведьма. Она оборотень, а им не стыдно нападать на детей. Она еще и альбинос, чтоб ты знала». Далее Иннокентий надолго замолчал, слушая, очевидно, возмущение своей жены. Они затягивались. Наконец он прервал ее. «Все так, милая, не надо никуда прилетать. Мы прекрасно доберемся самостоятельно. Не волнуйся, рисуй себе. Просто скажи, есть возможность ее простить? Мне кажется, что она раскаивается». «Нет, я не договорил ритуальную фразу». Завершив звонок, Иннокентий обратился к врачихе. «Жена сказала, ищи белый цветок ведьм. Он может помочь, если догадаешься, что с ним надо сделать». «Белый цветок», — поняла эскулапиха. «Знаю. Активное вещество, пыльца, давно у нас синтезировано». «Надеюсь, что успеешь», — искренне сказал Иннокентий. «У тебя 2 недели». «Ага, ага», — шептала ведьма, задумавшись. «Внешний вид, скорее всего, не вернется», — сочувственно добавил Иннокентий. Но его, похоже, уже не слышали. Ведьма пребывала в прострации. Пожав плечами, Кеша вновь взялся за телефон. «Тихон, зайди, пожалуйста, поможешь мне одеться». «Нет, Эвилла пусть остается в холле». «Странно», — размышлял Иннокентий, «что фразу про внешний вид она восприняла спокойно. Я-то думал, опять психовать будет». Ад. Академия Демургов. Наблюдение за этими потрясающими событиями вдруг было неожиданно прервано. Сущ рухнул в появившееся под ним кресло. Оно, понятное дело, появилось непонятно откуда. Сущ рыдал. «Что случилось?» — встревожилась М. «Колесо времени!» — шептал наставник. «Он помнит! Я научил его этой истине, и он реализовал ее здесь! Умница! какая же он умница!» Слезы текли и текли из него. «Так это все-таки Ульянка, да? Вы научили, а он в Ульянке реализовал заклинание, так? Провернул время до конкретной личности. В Ульянке ваш ученик, правильно?» Демурк М. нависла над наставником, требуя ответа. А тот продолжал рыдать. «Ты не понимаешь, цыпленок! Какая Ульянка? Какое заклинание? Я получил подтверждение преемственности Демургии!» «Что?» — возмутилась М. «Мы еще ни в чем не разобрались, а вы уже получили какое-то подтверждение? В чем?» «Ты не понимаешь!» — умилялся Сущ. Малыши гудели сочувственно, видимо, осознавая и понимая. «Что я должна понимать?» — бесилась М. Порыдав еще некоторое время, Сущ успокоился. Он подумал, что М и не сможет понять. У нее совсем другие смыслы и истины. С тем темным ужасом, который она устроила, пытаясь получить первую букву имени, ни одно заклинание не сравнится. Даже такое кошмарное, как колесо времени. Сущ даже содрогнулся, вспомнив мир звериных тотем-богов и тьму, хлынувшую из девушки. А М продолжала нависать над наставником. «Может быть, распускать слюни будем потом? А сейчас продолжим наблюдение, а?»